Митя тотчас примчался, и, увидев его, Аня воскликнула. — Ну вот и Митя, теперь я не боюсь. — С нашими детьми не соскучишься, — пробормотал Митя и отвез Аню в больницу. — Ты будешь молодцом, правда? — спросил он на прощание. — Буду, — ответила она. — Даю честное слово. На другой день после операции Митю с Сашей пустили к Ане в палату. Она лежала тихая, с большими прозрачными глазами, полными слез. «Не обращайте внимания», — сказала она, — «это просто так». Говорить ей было больно. Она безмолвно лежала, держа Сашу и Митю за руки. А мальчик из соседней палаты сказал Поливанову, «Она у вас молодец, даже не стонала, когда ее из операционной привезли». А когда шла на операцию, то говорила, «Нет, не буду плакать, нет, не буду плакать». И ему казалось, что это он научил ее не бояться. «Она у вас молодец!» «Она у меня молодец!» А ему говорят, «Отчим». Был ли он отчимом или отцом? Об этом знал только он один. Если говорить честно, возвращение в Москву он боялся. Боялся минуты, когда впервые пройдет мимо Лихого переулка, услышит вопрос, ну как с работой, переквалифицировался? От всей Москвы не отгородишься? А сколько любопытных, жестоких и бездумных вокруг! В редакции были хорошие ребята и много фронтовиков. Эти отлично все понимали и не лезли. Но таких, что лезли, тоже было немало. «Значит, кинохронику по боку?» «Чего не бывает. А неплохой, неплохой был кинооператор. Что правда, то правда. Те камчатские киноочерки хороши были. Хороши, лаконичные, выразительные. Да и фронтовые были прекрасные, очень яркие были фронтовые киноочерки». Поливанов улыбался, кивал. «Да, неплохи. Но откуда взять силы, чтобы сопротивляться и этим, чужим, и там дома, тестю и теще? Оказывается, душевные силы ограничены, а он когда-то думал и говорил «безграничны». Когда он, не скрывая тревоги, пришел в поликлинику, врач сказал ему, «Придется подождать, надо набраться терпения. Пока о кинохронике забудьте». Поливанов молча одевался, потом уже, собравшись уходить, повернул к доктору лицо, которым уже не всегда умел владеть. «Ждать, ждать, а сколько? Скажите прямо. С прежней профессией покончено?» «Да нет, я этого утверждать не могу», — ответил врач. «Но контузия очень тяжелая. Последствия ранений куда легче преодолеть». Что бы он делал, если бы не дом, не Саша и дети? Что бы он делал, если бы его не поддержало это прежде ему незнакомое тепло? С неделю назад он работал далеко за полночь, дети и Саша уже спали. И вдруг услышал тихий Катин голос. «Папа, а кот Маркиз умер». Он подошел к ней и присел на низкую скамеечку у кровати. — Да, Катенька, знаю. — Папа, а я тоже умру? — А как это умер? — Ты просто уснешь. И глаза перестанут моргать, и ноги не будут бегать, и пальчиками не смогу вот так делать. Она припомнила все. Глаза, которые смотрели и моргали, уши, которые слушали, и губы, которые улыбались. Она не хотела верить. Плакала, и он не знал, как ее успокоить. И вдруг она спросила, «А ты умрешь раньше меня?» «Конечно, раньше». Она примолкла и почти тотчас уснула, крепко сжав рукой его палец. «Ты раньше», — повторила она сквозь сон. В первую минуту он испытал нечто похожее на досаду, увидев, как успокоило ее это известие. Но потом понял, он для нее бессмертен. С ним ничего не может случиться. Он защита, За ним ничего не страшно. Он никогда не умрет, не может умереть. Значит, и она, Катя, всегда будет бегать, смеяться, моргать. Он знал, что о нем говорили. Поливанов-то, а? Всех удивил. Жена, дети, а эта маленькая, ну и глазище. Раньше он всегда презрительно думал о деньгах и всегда зарабатывал много. Сейчас, когда с деньгами стало куда труднее, он должен был думать о том, чтобы одеть и обуть четверых. Саша и дети были его обузой и опорой. И это они помогли ему отыскать новую, пока еще узкую тропку к новой работе. Они и Леша. Да, после той поездки в Подгорск он все видел по-новому. Нет, не так. Полюбив их, он иначе видел и понимал все в Подгорске. Это он знал твердо. В этом убеждался постоянно, на каждом шагу. На днях, например, он, тоскуя, фотографировал в одной женской школе сбор на тему «Безударные гласные» и «О режиме дня». Не веря ушам, он слышал, как дети говорили: «Я строго соблюдаю режим дня. Я работаю упорно и терпеливо». Прежний Поливанов сказал бы: «Ну-ка ты, сероглазая, поверни голову немножко влево, вот так. А ты с косичками обопрись рукой на ее плечо. Улыбайся, остальные смотрят сюда. Хорошо, отлично». Он очень мало думал над тем, что снимал. А сейчас он думал. И не верил, чтобы дети могли по доброй воле заниматься на досуге безударными гласными и толковать о режиме дня и трудолюбии. Ему захотелось написать об этом. Он даже знал, как это сделает. Пойдет в мужскую школу, снимет мальчишек на таком вот мертвом сборе, а потом этих же самых ребят сфотографирует во дворе, когда они заняты тем, что их увлекает, игрой, разговором, дракой, наконец. Это будет наглядно. Постные, скучающие физиономии и те же самые лица, освещенные спортом, азартом, смехом. Да-да, он начнет с этого, а потом приведет почти стенографическую запись. Работаю всегда упорно и терпеливо. А потом... Да что потом, когда его то и дело посылают в какие-нибудь фили, снимать клубную работу, скучную, как осенний дождь?